Одновременно с формированием резервной армии моторизованные дивизии РК, вышедшие из приграничных боев, переформировывались в стрелковые, а участвовавшие там же танковые дивизии переформировывались в танковые же, но по новым штатам. К 16 августа 12-го танковая дивизия имела 57 танков КВ и Т-34, 8-я танковая дивизия, 121 танк, в основном БТ и Т-26, немалая сила, учитывая, что немецкие танковые дивизии были уже существенно потрепаны. Правда, вскоре большинство этих танков было уничтожено в неудачном контрнаступлении на Кривой Рог, которое проходило 19-20 августа. Зато это тормознуло продвижение из гомоторизованного корпуса, давление на Днепропетровский плацдарм было снижено. Правда, наступление проходило без поддержки пехотных дивизий, в приказе не указывались конкретные дивизии, и Тюленев, командующий Южного фронта, вообще саботировал выделение пехоты. Как вспоминал командир 255-й стрелковой дивизии, Замерцев, в тот момент, когда полки 255-й стрелковой дивизии выдвигались для занятия своих позиций, я находился в 3-м батальоне на правом фланге 972-го стрелкового полка и наблюдал, как справа какие-то кавалерийские части в развернутом строю со знаменами двинулись на запад. Вначале было тихо, а затем из-за высоты появились немецкие танки и начали расстреливать этих кавалеристов в упор. Кавалеристов не поддержала даже артиллерия. На мой вопрос, что это за кавалерия, майор Н.Г. Лещенко ответил, сосед наш, и добавил, я пытался с ним связаться, но безуспешно. Почему же вы не поддержали кавалеристов артиллерийским огнем, спросил я, а откуда я знал, что они в конном строю пойдут атаковать танки? Роль Тюленева в боях июля-августа была, конечно, неоднозначной. Он был определенно храбрый человек, в Первую мировую получил 4 Георгиевских креста, воевал в гражданскую на стороне красных, правда, потом участвовал в подавлении Кронштадтского и Тамбовского восстаний, да и в трагедии Уманьского котла отметился, сначала отвел 2-й мехкорпус в резерв, ослабив нажим на острие немецкого наступления в юго-восточном направлении, чем способствовал окружению 6-й и 12-й армии в Уманьском котле. Способствовал он ему и приказами прорываться на восток, а не на юг, даже когда стало понятно, что на восток прорваться не получится, там были уже слишком сильные заслоны немцев. Сталин позднее припечатал, комфронта Тюленев оказался несостоятельным, он не умеет наступать, но не умеет также отводить войска. Он потерял 2 армии таким способом, каким не теряют даже и полки. Впрочем, назначенный командовать Закавказским фронтом, он также не смог удержать продвижение немецко-турецких войск. После всех этих контратак советские войска постепенно оставляли западный берег Днепра к югу от Киева. 18 августа пало Запорожье, наши 20-тонным зарядом взрывчатки уничтожили полтину Днепрогэса, 17 августа был оставлен Ржищевский плацдарм, 22-го – Черкасский. Ну и 25 августа был оставлен последний плацдарм в южном течении Днепра, город Днепропетровск, причем наши отходили столь стремительно, что оставили немцам наплавной мост, и те сразу же захватили плацдарм на левом берегу. 25 же августа возродились сгинувшие в Уманьском котле 6-я и 12-я армии Южного фронта, на них пошли вышедшие на левый берег дивизии резервной армии, подпирались новыми соединениями армии Северного участка Юго-Западного фронта, на подмогу 5-й армии, державшей Коростеньский Ур, отправился 31-й стрелковый корпус, в 37-ю армию, оборонявшую Киевский Ур, вошел 27-й стрелковый корпус. Кстати, командиром 37-й армии был тот самый Власов, в этой истории он и в 43-м был командармом, так что его фамилия не стала нарицательной. И, хотя тут, вроде бы, к нему не должно быть претензий, но вот меня от этой фамилии передергивало, что окружающим было не очень понятно, хорошо хоть не часто ее слышал. Итак, к концу августа в составе Юго-Западного фронта оборонялись 5-я армия в Коростеньском Уре, 37-я, в Киевском, южнее, 26-я, еще южнее, 38-я. Дальше шел Южный фронт, 6-я, 9-я, 12-я, 18-я армии, ну и отдельная Приморская армия в уже окруженной Одессе. 5-я армия при фронте 150 километров имела более 100 тысяч человек и более 700 артиллерийских и минометных стволов, 37-я, 120 тысяч человек, 1200 орудий и минометов, 70 километров фронта, самая многочисленная армия Юз фронта, линия обороны короче, так как 5-я армия не отвлекается на северный участок фронта против ГТ, 26-я армия имела в первом эшелоне 4 дивизии на фронте в 80 километров, с учетом того, что фронт проходил по Днепру, вполне достаточно, к тому же в резерве было еще 6 дивизий. А вот 38-я армия занимала по фронту 180 километров, от Черкасск до Кременчуга, в ее составе было 80 тысяч человек, 500 орудий и минометов, 4 стрелковых и 4 кавалерийских дивизий, причем непосредственно оборону занимали только стрелковые дивизии, по 45 километров на дивизию, многовато. Именно в ее полосе немцы и задумали прорваться в тыл Юго-Западного фронта, подрезать его ударом с юга на север, взломать с тыла оборону Центрального фронта и соединиться с пехотными дивизиями Га-центр, которые слишком уж медленно продавливали оборону по направлению к Гомелю. Глава 26. После того, как 38-я армия полностью перешла на восточный берег, у Черкасск шла возня, немцы пытались занять острова на Днепре, наши им сопротивлялись. Причем бои были довольно упорными, так что вскоре советское командование решило, что немцы намереваются именно здесь прорваться на восточный берег, организовать плацдарм и уже с него продолжить наступление вглубь страны. Соответственно, к черкассам были подтянуты еще 2 стрелковые дивизии, но удар произошел в 100 километрах к юго-востоку, у Кременчуга. Там оборонялась только 1 стрелковая дивизия 38-й армии, 300-я. Ее фронт обороны был длиной аж 57 километров, причем за ней не было никаких резервов, все внимание армии приковывали черкассы. Командование фронта выделило 38-й армии 3 кавалерийские и 1 танковую дивизии, которые и подперли 300-ю СД, а немцы исподволь подтягивали к Кременчугу саперные части и оборудование. Как и в Черкассах, в районе Кременчуга на Днепре также были острова, причем недалеко от левого берега, их-то сначала и атаковали немцы, выбросив в ночь 30 августа десант на 60 лодках, по 10-15 пехотинцев в каждой. Острова оборонялись небольшими гарнизонами советских войск общей численностью до роты. Немцы обеспечили атаке большую поддержку со своего берега, осветили острова десятками прожекторов и организовали сильный артиллерийский огонь как по самим островам, так и по левому берегу, чтобы воспрепятствовать подходу резервов. 31 августа немцы уже закрепляются на плацдарме на левом берегу, к 1 сентября организуют паромную переправу, и одновременно, подтянув кучу саперных частей, начинают возводить мост. Причем подтянули действительно кучу, 7 саперных батальонов, 26 понтонно-мостовых батальонов, 2 строительных батальона, 1 дорожно-строительный батальон. Они собрали в мощный кулак не только свободные саперные части, но и вытащили саперные батальоны из нескольких пехотных дивизий, оставив те фактически без средств переправы через реки. Куча. Зато сейчас такая концентрация позволила быстро навести мост. Причем это силище еще была дополнена одной из частей организации ТТ и отрядом из имперской службы труда. Две последние организации были специфическими формированиями, призванными обеспечить Германии дешевый труд. Первая, военно-строительная организация ТТ, занималась строительством, прежде всего дорог, и была оформлена в 1938 году как раз по опыту строительства знаменитых немецких автобанов и оборонительной линии Зигфрида на западных границах Рейха. Помимо непосредственно работников этой организации, она занималась размещением и координацией заказов между обычными фирмами, прежде всего строительными, а при необходимости привлекала роты имперской службы труда. Имперская же служба труда возникла раньше, еще в 1933 метра, причем прообразом для нее послужили даже не американские, а, внимание, болгарские трудовые организации. В Болгарии они были организованы еще в 1920 метров году. Причем ее предшественником была добровольная трудовая служба, организованная в 1931 метр, то есть еще до прихода Гитлера к власти. С Гитлером она только расширилась, за счет чего в Германии была существенно уменьшена безработица, что многими ставилось в заслуги гитлеровскому режиму. Ну так и американский режим создавал свои трудовые организации с этой же целью. Так что когда требовалось, демократии быстренько забывали о свободной руке рынка. Такие сказки они припасали для других. И уже с 1935-го каждый немецкий юноша должен был отработать выезд 6 месяцев, а уже затем призываться в армию. Причем эти организации, что-то-то, что ИСТ, были военизированными, Поэтому на территории оккупированных стран они занимались не только строительством и ремонтом мостов, дорог, зданий, но и несли охранную службу. В Германии были и другие военизированные организации типа Национал-социалистического союза автомобилистов и прочие. Подозреваю, что даже какой-нибудь союз энтомологов там был военизированной организацией для отстрела хищных видов бабочек. Так что при внимательном подсчете сказки о малочисленности немецкой армии становились все зыбче и зыбче. Ранее я приводил подобный пример с бронетехникой, когда в пресловутых 5000 немецких танков «Барбароссы» не учитывались ни штурмовые орудия с нормальной броней, ни многочисленные орудийные стволы, установленные на бронетранспортеры, легкие танки. Итак, вся эта «Арава» строила наплавной мост длиной более километра и грузоподъемностью в 8 тонн, который был возведен уже к вечеру 2 сентября, еще 2 дня потребовалось на обустройство подъездных путей, и дополнительно 11 сентября менее чем за 4 часа мост был достроен до грузоподъемности 16 тонн и до 2 километров длиной, с учетом подъездных путей, чтобы автотранспорт и артиллерия могли преодолевать песчаные участки берега. Если первый вариант моста пропускал пехоту, грузовики и артиллерию, то второй мог пропускать уже и танки. И уже 2 сентября на плацдарм переправилась 76-я пехотная дивизия немцев, 4-го, 125-я и 239-я пехотные, 101-я легкопехотная, плацдарм расширялся вглубь и вширь, 300-я стрелковая дивизия совместно с кавалеристами, постоянно подвергавшиеся ударам с воздуха, не могли сдержать этот процесс. Но советское командование все еще рассматривало этот плацдарм как локальный фактор, на нем сосредотачивалась только пехота. Основное внимание было отвлечено на бои под Черкассами. Они были ближе к Киеву, и именно этот участок советское командование рассматривало как наиболее вероятное место развития немецкого наступления на восточном берегу Днепра. Хотя и здесь танков не было, а были они в конце августа на южном фланге, гнались за 9-й и 18-й армиями РККА, да так и не догнали, те ускользнули за Днепр. Естественным со стороны немцев было бы все-таки догнать эти армии, заодно обрушив Южный фронт. Именно так и полагало советское командование. Танков-то нет, все на юге. И немецкая пехота продолжает наступление в гордом одиночестве. 7 сентября немцы захватывают железнодорожный мост через Псел в 15 километрах к востоку от Кременчуга. То есть это движение пехотных дивизий на восток, а не на север, говорит о том, что немцы собираются охватить Южный фронт РККА. Тем не менее, даже если танков рядом нет, с пехотой надо что-то делать. Поэтому наши подтягивали к месту прорыва 6 стрелковых дивизий. В Полтаве, в сотни километров на северо-восток от Кременчуга, 6 сентября выгружались 3 танковые бригады. Правда, качество этих бригад было не ахти. По докладу того самого Хрущева, соединение сформировано путем сбора людей различных частей. На танках КВ и Т-34 в 50% состава экипажа имеются раньше не водившие эту машину. Ряд командиров назначены буквально в процессе погрузки. 45% всего состава не бывших в боях. Артиллеристы-зенитчики совершенно не стреляли. Но уж что есть. На 9 сентября был назначен удар под корень прорвавшихся за Днепр немецких дивизий, но ночью пошли дожди, дороги развезло. К тому же 8 сентября немцы переправили на плацдарм еще одну пехотную дивизию, которая прикрыла фланги. Немцы же продвигались уже не только на восток, но и на север, постепенно разжимая советские дивизии. Против 8 советских дивизий воевали 8 немецких, которые даже по штатам были сильнее раза в 1,5, а с учетом выучки, слаженности и вооружения особенно по сравнению со свежими дивизиями нового набора, и во все 3 раза. Но ситуация все еще не рассматривалась как критическая, все-таки пехота, это не танки, да и на подходе были свежие формирования из глубины страны. К 15 сентября ожидался подход 2 танковых бригад и стрелковой дивизии. С севера также собирались сделать перемещение нескольких стрелковых дивизий. Из-под Киева, где нашим 7 дивизиям противостояли всего 4 пехотные дивизии вермахта, и из ее южного соседа 26-й армии, где против 6 наших было 3 немецких пехотных дивизии, да и с южного фронта собирались передать кавалерийский корпус, а это по сути пехота, только не моторизованная, а лошадизированная, те же пушки-пулеметы, только перемещаются медленнее. Да и то как посмотреть, ведь на лошади можно переть практически в любом направлении, лишь бы дождями не размыло чернозем, но тогда кто угодно встанет. Кентавры. А немецкие танки все не проявлялись. Уж 10 дней прошло, а Южный фронт все еще не испытал их удара. 11 сентября стало ясно, почему. Немцы тихонько отвели свои моторизованные части на север и сосредоточили их в 100 километрах к западу от Кременчуга. И, как только мост через Днепр стал одинтонным, в ночь на 11-е переправили на восточный берег 4 танковых и 2 мотопехотные дивизии и ударили на север. К вечеру 12 сентября немецкие танки заняли уже Семеновку, находившуюся в 50 километрах к северу от Кременчуга. 38-я армия была разделена на две части, две дивизии продолжали отходить под напором немецких пехотных дивизий на восток и северо-восток, одна отброшена на север, и еще две оказались обойдены с южного фланга и прижаты к Днепру. Ну, еще не прижаты, там получался клин с северной стороной в 40 километров, к тому же прикрытый Сулой, но перспективы были не очень. К тому же после прорыва с плацдарма немецкие моторизованные соединения попали в оперативную пустоту, им встречались только тыловые подразделения, и советское командование как-то не очень верило донесениям этих подразделений о десятках танков. Ну откуда там танки? Но танки были, и немало. Причем выбранный немцами маршрут был словно предназначен для действий крупными танковыми массами. Левый, восточный, фланг немецких танковых колонн был прикрыт рекой Псел, но в 50 километрах к северу в нее впадал Харол, который тек с северо-запада на юго-восток, поэтому рубеж Уртка и стала выстраивать заградительную линию, чтобы не пустить немцев дальше на восток. Конечно, к этому времени наши уже понимали, что реки не являются такой уж большой преградой для немцев, но, тем не менее, форсирование рек добавляет им трудностей. Помимо самой организации переправ, паромами либо наплавными мостами, немцам надо подтягивать свои строительные части, которые собственно и будут наводить эти переправы. А с учетом невысокой пропускной способности дорог уже немцам надо думать, что пустить вперед, то ли боевые части и части обеспечения, то ли саперов и мостовиков. А ведь еще надо подтягивать пехоту, чтобы она занимала оборону на захваченных участках и высвобождала подвижные соединения для последующих прорывов. Это все помимо того, что и понтонные части порой сразу не снимешь, старые та переправы тоже должны функционировать, и пока там не будут построены нормальные мосты, понтоны снимать оттуда нельзя. Так что, чем больше рек, тем больше головной боли у немецких командиров. А в 70 километрах на северо-восток от Кременчуга в Днепр впадала Сула, которая текла с севера-северо-востока. РКА получала новый рубеж обороны, защищавший Киев с юго-востока. И самым проблемным участком становилось междуречье Сула-Харол. Как раз на широте впадения Сулы в Днепр Харол поворачивал на северо-северо-восток и тек параллельно Суле. Между реками образовывался коридор шириной 30 километров, ведущий почти точно на север, а по нему пройти 40 километров на север, и Лубны, стоящие на Суле, или Миргород, стоящий на Хароле. Причем до обоих городов немцам оставалось пройти всего 50 километров, а в городах даже если не будут захвачены мосты, то все равно найдутся переправы вплоть до Бродов. Города ведь изначально и возникали на месте именно таких переправ через реки. Ну кто в древности будет строить мосты, когда достаточно чуть замочить ноги, и ты уже на другом берегу? Ну а эти два города, ключи либо к обороне РКА по Днепру в районе Киева, либо к пути вглубь страны. От города Лубны, 80 километров на юго-запад, и Черкассы, северный фланг обороны 38-й армии, 100 километров на запад, и Канев, южный фланг обороны 26-й армии, ну а 170 километров на запад-северо-запад, и Киев, мать городов русских и одновременно центр обороны 37-й армии. Я уж молчу про то, что в 200 километрах на запад-северо-запад находится Чернигов, стоящий на Десне, а от него еще 100 километров, и Гомель, мало того, что стоящий на другом притоке Днепра, реке Сож, так еще и державший фронт против пехотных дивизий Га-центр. То есть пройди 300-350 километров на север, и войска юго-западного фронта и южный фланг центрального попадают в окружение. А ведь Га-центр тоже не будет сидеть сложа руки и наверняка организует удар на юг. Пусть свои танковые дивизии были уже порядком потрепаны, а то и уничтожены, но на пару дивизий техники найдется, да и танковые дивизии Га-Север, переданные своему южному соседу в июле, тоже дадут пару-тройку дивизий. Вот только для этого им потребуется выдраться из Смоленского сражения, которое велось уже 2 месяца и конца краю ему не было видно. Да и от Миргорода, 80 километров на юго-восток, и Полтава, крупный промышленный центр, ну а 190 километров на восток, Харьков, откуда потоком прямо на фронт шли свежевыпеченные танки. Немцы входили в такие районы, в которые их пускать нельзя. К утру 11 сентября советское командование более-менее разобралось в обстановке. Оно видело все эти расклады, поэтому срочно пыталось запечатать прорыв немецких танков, кидая им под гусеницы все новые и новые стрелковые дивизии и танковые бригады, но немного не поспевало. Ближе всего были 289 Я и 7 Я стрелковые дивизии, но и они могли быть в Пиряте не только 14 сентября, а это 40 километров на северо-запад от Лубин. А немцы подошли к Лубнам уже 11-го. Восточная часть города была захвачена сравнительно быстро, немцам даже удалось захватить мост через Сулу, но в западной части сопротивление все усиливалось, ополчение стреляло с крыши чердаков, закидывало танки бутылками с зажигательной смесью боевых частей в городе практически не было и немецкие танки встречали тыловые подразделения и обычные советские граждане, которым наконец-то дали оружие. Ожесточенное сопротивление заставило немцев приостановить продвижение на другой берег реки и подтянуть силы, благо что наши успели выстроить на восточном берегу укрепления фронтом на запад, которые сейчас и были заняты немцами. 14 сентября 1-я танковая группа вермахта продвинулась до Лохвиц, это еще 40 километров на север от Лубн, но затем наступление встало. За три дня 1-я танковая группа вытянулась от Кременчуга до Лохвицы на 140 километров точно на север и слишком растянула свои боевые порядки, чтобы продолжать наступление, требовалось ждать, когда следом подтянутся пехотные дивизии. Вот только наши тоже не дремали. По западному берегу Сулы занимали оборону две резервные дивизии 38-й армии, а севернее разворачивались подошедшие 289 Я и 7 Я стрелковые. Они не только отразили возобновившуюся попытку захвата Лубн, но даже выбили немецкий плацдарм на западном берегу. Западная часть города так и осталась за нами. По восточному берегу Харола занимали оборону подходившие от Полтавы и Харькова одна стрелковая дивизия и две танковые бригады, а с севера сдвигалась на юг масса войск. До этого они подстраховывали северный фланг юго-западного фронта и южный фланг центрального. А теперь, с прорывом немцев на юге, поспешили туда. На юг ломанулись прежде всего подвижные части и подразделения. Так, 10-я танковая дивизия перед войной была сильнейшим соединением 15-го мехкорпуса РК. На начало войны в ней было только КВ-63 штуки, а еще 38 ротон 34, 51 тонна 28, 181 БТ и 22 тонны 26. И на этой армаде дивизия неплохо повоевала в приграничном сражении. Так, 24 июня в ходе атаки она уничтожила 56 противотанковых орудий, 26-го вообще почти 70. И затем, отходя с боями от границы, в августе она была переведена за Днепр для пополнения. Ее та и сдвинули на юг. К началу сентября дивизия имела 16 танков, но прилично артиллерии, 48 орудий калибра 76 и 122 мм. Дополнительно командование бросило на юг 5-ю истребительно-противотанковую бригаду, в которой было 40 орудий калибра 76 мм. Также в Междуречье Сула-Харол были выброшены мобильные отряды двух пехотных дивизий СГО воздушно-десантного корпуса, пехота на грузовиках с пушками. В итоге на фронт в 30 километров пришлось более 200 противотанковых стволов, по 7 стволов на километр фронта, а с учетом проходимости для танков, и все 10. Такой плотности не было практически с самого начала войны, и с востока все подходили и подходили новые соединения. 14-го на Харол начала прибывать 100-я стрелковая дивизия и еще две танковые бригады с сотней танков, южнее оборону по берегу реки занимал 2-й Кавкорпус, усиленный танками отремонтированными в Харькове. 19 сентября эти части наконец сосредоточились и пошли в атаку на танковую голову немецкого прорыва. Южнее в наступление пошел подошедший к этому же времени 5-й Кавкорпус, также с двумя танковыми бригадами. Правда, с юга на него уже давила 101-я легкопехотная дивизия немцев, но немецкая пехота не успевала, более того, частью сил она продолжала успешное наступление на северо-восток. Похоже, немцы рассчитывали пройти весь путь на север одними танковыми частями, а пехотой они расширяли пробитый коридор, а то и создавали еще один обвод окружения с них станется. Поэтому немецким танкистам и мотопехоте пришлось в одиночку отражать атаки с трех сторон. С востока пошли в наступление два Кавкорпуса со своими танками, 4 отдельных танковых корпуса и стрелковая дивизия. С севера, 10-я танковая дивизия, 4 стрелковых, 3-й воздушно-десантный корпус. С запада 6 пехотных дивизий 38-й, 26-й и 37-й армии. Этим армиям еще приходилось держать оборону по Днепру и к западу от Киева. Немцы почти на месяц застряли на этом рубеже, и между противниками шла только артиллерийская перестрелка до действия разведгрупп. И вот теперь немцы пытались хоть как-то помочь своим моторизованным соединениям. Их было немало, 4 танковых дивизии и 2 мотопехотных, но они с боями шли от самой границы, так что к этому моменту их состояние было уже далеко не радужным. Так 11-ю танковую еще в августе перевели в помощь пехотным дивизиям на более спокойный участок, к Коростеньскому Уру, где она окончательно сточилась, так что в середине сентября, несмотря на возраставший накал боев к востоку от Днепра, ее вывели в тыл на отдых и переформирование. И вот все эти советские войска накинулись на моторизованных фрицев. Глава 27. Западная, Днепровская, группировка наших войск. Начало наступления на восток через Сулу 20 сентября. Ситуация усугублялась тем, что с юга на эту группировку давили 4 дивизии 17-й армии вермахта, поэтому из Киевского Ура туда дополнительно перебросили одну дивизию, да и остальным надо было посматривать за тем флангом. Но, несмотря на все эти нюансы, наступление продвигалось в общем неплохо. Первый прорыв немецкого фронта состоялся уже утром 20 сентября. Наши форсировали реку, раздвинули немецкую оборону и закрепили плацдарм на том берегу. Лишь полшестого вечера немцы смогли организовать контратаку силами пехотного батальона и танковой роты, но советская кавалерия начала заходить в тыл наступающим, и те в беспорядке отступили на исходные позиции. Атака возобновилась, когда подошел еще один пехотный батальон. Тут уж, пройдя через поле сквозь разрывы снарядов, немецкая пехота дошла до русских окопов и в рукопашной схватке отбросила наши войска, ликвидировав прорыв. Но вытекшие в прорыв советские войска начали шариться по немецким тылам, внося хаос и отвлекая силы на охрану. Еще одна атака советских войск в тот же день была отражена без прорыва. На следующий день атаки возобновились. Слитным ударом с фронта и тыла оборона немецких войск была прорвана, и в прорыв снова ушла советская конница. Немцы развернули орудия и стали садить по квадратам, чтобы воспрепятствовать ее перемещениям, но конница прошла через расположение штаба немецкого батальона, и связь с ним перестала существовать. Оставшиеся без командования фрицы не смогли не только запечатать прорыв, но даже удержать его горловину. Прорыв расширился, и советские войска пошли вглубь немецкой обороны. Конница громила встреченные батареи, пехота занимала рубежи обороны. В шее немецкого прорыва на север возник глубокий надрез, который грозил отсечением головы. Восточная группировка в составе 2 корпусов со своими танками, 2 танковых бригад со своими 100 танками и 100-я стрелковая дивизия к 21 сентября сосредоточились около Миргорода и мощным ударом прорвала оборону 16-й моторизованной дивизии вермахта. Мало того, что ее позиции растянулись на 100 километров, так еще у советских войск тут было преимущество в воздухе. Наши контрнаступления поддерживали 5 авиадивизий, а это не только прикрытие своих войск и более интенсивные удары по немецким войскам, но и препятствование авиаразведки немцев. Те просто не видели многих советских соединений. К тому же, напомню, Кавкорпус – это пехота, перемещающаяся на лошадях и автомобилях. На начало войны каждый Кавкорпус состоял из 2 дивизий, каждая – из танкового полка в 50 легких танков из 10 бронеавтомобилей, конно-артиллерийского дивизиона, батарея 122 гаубицы, 3 батареи 76-мм орудий, зенитного дивизиона, 12 76-мм зениток, которые могли работать и по танкам, саперный эскадрон со своим переправочным парком, и 4 кавполков, каждый из которых имел численность в 1369 человек, 4 сабельных эскадрона, пулеметный эскадрон С, 16 пулеметами на тачанках, батарея 40-питок, батарея полковушек, зенитная батарея, саперный взвод, полуэскадрон связи. Каждый сабельный эскадрон при спешивании давал 8 расчетов ручных пулеметов и до 40 стрелков. Короче, Кавкорпус, несмотря на свое лошадиное название, был мобильным инструментом по выкашиванию наступающего врага пулеметно-пушечным огнем, да и сам мог так наступить, что мало не покажется. К сентябрю, конечно, матчасти численность Кавкорпусов несколько просела, даже несмотря на их периодическое пополнение, но сути методы действий оставались прежними: быстро перебазироваться, спешиться, всех убить и отправляться на новый участок. Буденный ратовал за отвод войск из Киева, за что и был смещен. Кирпонос, командующий Юго-Западным фронтом, уверил всех, что Киев отстоим, и если бы не удар Гота, так бы и было. Тимошенко через 10 дней также вынес предложение отвести войска от Киева, его поддержали в Ставке, но было уже поздно, котел замкнулся. Вои нет прорыва Гота с севера, поэтому Буденный не предлагает отвести войск от Киева, соответственно остается на своем посту, плюс ему не требуется отражать танки Гота, поэтому он может сосредоточить все силы против первой танковой группы. А с севера голову немецкого наступления все сильнее сжимали огненные тиски подходивших резервов Юго-Западного фронта. На немцев насели со всех сторон, но те еще пытались трепыхаться. С возникновением первых прорывов немцы начали лихорадочно формировать боевые группы и кидать их в контратаки. Но, так как резервов у них не было, то силы для этих групп снимались с пока тихих участков фронта. И, так как советские войска пробовали немецкую оборону практически по всему периметру, то вскоре этот Тришкин кафтан начал расползаться во все стороны. На третий день боев все сильнее начала сказываться нехватка боеприпасов. К тому же стало очевидно, что очередное наступление пехотными дивизиями под Гомелем забуксовало, хотя город и оказался в полуокружении, но полного окружения достичь не удалось. Более того, выброшенные на автомобилях вглубь советской обороны передовые отряды пехотных дивизий сами оказывались отрезанными от своих дивизий неплотной завесой советских подразделений, а то и вообще окруженными. Ловить больше было нечего, окружение Киева не удалось. Немцы начали выбираться из мешка, в который сами же себя и загнали. Отходя по рубежам, они всячески пытались затормозить продвижение советских войск, которые буквально наступали на пятки. И если на земле немцы наших еще как-то сдерживали, то против ударов с воздуха они ничего не могли поделать, авиационное прикрытие Люфтваффе на таких расстояниях было недостаточно эффективно, тогда как близкое расположение советских аэродромов позволяло нашей авиации наносить частые удары по отходящим колоннам и линиям обороны немецких войск. Разгрома не случилось, но оставленные к востоку от Киева более 300 танков, 500 орудий и минометов, несколько тысяч автомобилей существенно снизили боевые возможности моторизованных соединений первой танковой группы. И тут, как и севернее, основная надежда теперь была только на пехоту. А пехота, наоборот, делала успехи. Из 38-й убыл на север 5-й Кавкорпус, который позднее неплохо поучаствовал в боях против моторизованных соединений вермахта. Но это ослабило и так рассеченную армию. Отходившие на восток 4 стрелковые дивизии не смогли сдержать напор 7 немецких пехотных дивизий, и 19 сентября немцы занимают Полтаву, 226-я дивизия, направленная для обороны города, просто не успела. Следующие два дня развернулись упорные бои, наши пытались выбить немцев из города, а немцы мало того, что отчаянно сопротивлялись, так еще захватили Красноград, город в 70 километрах почти на восток от Полтавы, еще 90 километров на северо-восток, и Харьков. Причем город был захвачен практически без боя, так как в нем было только ополчение. И тут немецкая пехота попыталась повернуть на северо-запад, чтобы зайти в тыл советским соединениям, воевавшим с первой танковой группой. Но там немцы быстро увязли в многочисленных резервах, которые постоянно подбрасывались советским командованием против танкистов. Более того, когда наметилась неудача этих танкистов, немецкое командование здраво рассудило, что вскоре все эти силы попрут на юг, поэтому немецкая пехота начала интенсивно окапываться на достигнутых рубежах. Причем, что самое интересное, немцы на южном фланге, оказывается, разделили свои моторизованные силы. Захватив в конце августа плацдарм на левом берегу Днепра в районе Днепропетровска, немцы увязли там более чем на месяц. Причем сначала в Днепропетровск ворвались танковые части сгомоторизованного корпуса, перед этим уже достаточно пострадавшие от советских войск. Так, в одном из боев еще на западном берегу Днепра наши устроили немцам огневой мешок, фрицы настолько обнаглели, что перли по шоссе как на параде, безо всякой разведки, ну и вляпались по полной, залпы советских орудий, расставленных по флангам, вырвали у немцев более 20 танков и до батальона пехоты. За этот бой полковник Ефим Пушкин, командир 8-й танковой дивизии, получил звание Героя Советского Союза. К концу августа немцы захватили на восточном берегу плацдарм и начали переправлять туда войска. Но действия советской артиллерии вскоре очень осложнили эту работу. Втекающая в Днепр Самара давала отличную фланкирующую позицию для наших артиллеристов, так что вскоре немцы могли перебираться на восточный берег только ночью. В итоге, хотя две танковые дивизии СГО моторизованного корпуса и смогли поучаствовать в неудачной попытке окружения Киева, на плацдарме застряли две моторизованные дивизии, которых, возможно, и не хватило немцам в боях к востоку от Киева. В итоге немцам все равно пришлось вскрывать плацдарм ударом с тыла. Вернувшиеся с севера танковые части неделю приводили себя в порядок и только к 10 октября смогли вырваться с плацдарма с помощью этого удара. Южнее, в полосе Южного фронта, немцы смогли в конце августа организовать плацдарм в районе Каховки на участке обороны 9-й армии, тогда как в районе Херсона и Никополя им это так и не удалось. Несмотря на яростные контратаки, сбросить немцев в Днепр у Каховки не удалось. Те переправили на плотах противотанковые орудия и самоходки, а на второй день навели полноценный наплавной мост, по которому пехота, артиллерия и самоходки потекли на восточный берег. Их не задержали даже обстрелы с мониторов, канонерок и бронекатеров Дунайской речной флотилии. 11 сентября ударом горного корпуса плацдарм был вскрыт, и так существовавшее превосходство немцев в силах усугублялось передачей нескольких дивизий в состав Юго-Западного фронта для парирования угрозы Киеву. Вдобавок, когда немцы захватили Полтаву, Южному фронту потребовалось закрывать возникшую дыру на северном фланге. Так, в район Краснограда, 100 километров на север от Днепропетровска, автотранспортом и пешим порядком были переброшены артучилище 27-я стрелковая дивизия, западнее, еще две дивизии. Каждая из этих соединений за 1,5-2 дня преодолела 100-200 километров. 6-я армия РККА собиралась отбивать обратно Красноград и одновременно защищалась от наседавших пехотных дивизий. Западнее нее 12-я армия своими 6 дивизиями занимала фронт в 200 километров. Очень нестабильна ситуация. Так что после серии безуспешных контратак на Каховский плацдарм наши откатились на 50-100 километров на восток, в сторону Мелитополя, открыв Крымский перешеек. И тут немцы впервые по-крупному обожглись с румынами. Оставив в качестве прикрытия против отодвинутых к северу и востоку 9-й и 18-й армии только две немецкие пехотные дивизии и румынский горно-стрелковый кавкорпус, немцы направили своих горных стрелков к Крымскому перешейку. И тут наши разносят в клочья румынских горных стрелков, так что немецким срочно потребовалось разворачиваться от Крыма и топать обратно, спасать своих румынских партнеров. Наши организовали три ударные группировки, каждая из стрелковой дивизии и артполка, двух корпусных и одного ПТО, и две танковые бригады на подхвате. За 4 дня боев румынские части были фактически рассеяны, немецкие горные стрелки сильно потрепаны, так что в батальонах оставалось по 200-300 человек. Наступление на Крым забуксовало. Севернее же 10 октября началось наступление моторизованных дивизий вермахта, пришедших в себя после боев к востоку от Киева. На этот момент у немцев тут было 5 танковых, 3 моторизованных дивизий, а также союзнички, словацкая и итальянская моторизованные дивизии. Это помимо пехотных соединений. Немцы легко прорвали растянутые позиции 12-й армии и устремились на юг. Пройдя за 5 дней почти 200 километров, немцы отрезают Мелитополь. И, хотя окружение было еще рыхлым и через него можно было бы прорваться, советское командование приказало 9-й и 18-й армиям удерживать рубежи. Хотя наши даже прорвали в двух местах окружение и нащупали еще два участка, вообще не занятых немцами, так что возможность прорыва была. Но приказ, и на него были основания. После ликвидации прорыва 1-й танковой группы к востоку от Киева советское командование не стало расформировывать сложившуюся группировку войск, а две недели спешно накачивало ее пополнениями, техникой, боеприпасами, топливом, транспортом, и 15 октября эта лавина стронулась на юг. Такая же группировка формировалась и в районе Ростов-Таганрог-Мариуполь, к 10 октября, как раз к началу наступления немцев на юг. Там собралось 5 стрелковых и 3 кавалерийских дивизии и мотоциклетный полк, только народу поменьше, а транспорт побыстрее.